Падмасамбхава. Сокровище пещеры хрустального лотоса. Наставление Шри Сингхи. Переводчика. На английском я этот термин видел в двух книжках. Одна из них открытая, другая закрытая. Причем в закрытой, согласно пожеланиям Дилгокхьенца Ринпоче, требуют, чтобы у человека было прямое введение, иначе не читать. И в этом есть смысл, так как терма буквально пропитана подходом Дзогчена. Люди вне традиции, скорее всего, написанное поймут как «расслабься и ничего не делай». В обыденном варианте, бытовом варианте или с уклоном в поп-психологию в любом случае от этого пользы не будет. А кто внутри традиции, но практикует тантры, имеет шанс уйти в крайность, что переживание — это что-то неважное и незначительное, вплоть до того, что это зло, тем самым незаметно для себя, испортив себе практику. Конечно, практики Дзогчен тоже не застрахованы от всего этого. Но, тем не менее, шансы на осознание написанного у них все-таки выше, так как они непосредственно должны быть уже знакомы с природой ума. Поэтому, как написано в самом терма, пусть эти учения встретятся с достойным, ранее обученным и опытным человеком. Сокровище пещеры хрустального лотоса. Наставление Шри Сингхи. Когда я, гуру Падма из Удияны, был 8 лет от роду, у меня пробудилась вера. Я пошел к гуру Шри Сингхе, сделал подношение и попросил учений. Мой гуру сказал: «Тренируй свой ум в Трипитаке». Поэтому в восточном направлении от ваджрного трона я изучал сутры, в южном — Винаю, в западном — Абидарму, в северном — Парамиты. После этого я пошел к Шри Сингхе, сделал подношение и полностью изучил Трипитаку. Я попросил его принять меня. Но мой гуру сказал: «О, сын, сначала тебе необходимо тренировать ум в учениях тайной мантры, поэтому в Удияне я изучил три йоги, в Сахоре — тантру маха-йоги и раздел ума великого совершенства, в Найранже — килаю, в Сингхе Падма Махешвару, в Васудхаре Крию, в Непале Ямантаку, в Мируце Мамо, в Ваджарном троне Садханы восьми Хирук, в Ланце Гухья Самаджу, состоящую из четырех разделов отцовской и материнской тантр. Осознав, что все феномены подобны сну, иллюзорны, нереальны и неистины, я пошел к гуру, который подробно излагал дхарму собранию из 5500 людей, среди которых были и короли. Когда я прибыл, Шри Сингха сказал: «Чего ты хочешь, новичок?» Я ответил: «Я изучил множество наставлений тайной мантры. Теперь я хочу получить учение от тебя». Гуру Шри Сингха ответил: «Ты ученый человек, который сначала освоил Трипитаку, а потом и тайную мантру. Теперь позволь своим накоплениям рассеяться». И он продолжил: «Ты понимаешь, что все феномены неистинны, но в этом нет никакого прока. Понимание, что все подобно сну, иллюзии, нереально и неистинно, должно впитаться в твое существо. Если оно не будет принято к сердцу, это не более чем слова, которые не приведут к просветлению». Тогда я сказал: «Если это так, тогда, пожалуйста, даруй учение о том, как принять это к сердцу». Гуру ответил: «Сначала поднеси мандалу». Я сделал мандалу из одной меры золотой пыли и поднес ее ему. Шри Сингха сказал: «Теперь останься передо мной. Ноги держи скрещенными. Руки в мудре для медитации, а спину прямой. Это ключевые точки тела. Направь свой взгляд в простор неба. Это ключевые точки каналов. Подтяни нижний ветер и опусти верхний. Это ключевые точки ветров. Визуализируй Е из красного тигля в нирмана чакре. Визуализируй белое тигля из вам в махасукха чакре. Это ключевые точки тигля. Сфокусируй свой ум на плавлении вам посредством нагревания огнем из Е, в результате чего белые и красные тигли соединяются вместе в дхарма-чакре. Это ключевые точки ума. Пусть белые и красные тигли в размерах станут все меньше и меньше, и в конце концов не удерживая в уме ничего. Это ключевые точки совершенного и полного просветления. Практиковав данным образом, у меня возникли некоторые переживания. Например, ощущение, как будто не было тела, отсутствие ощущения вдоха и выдоха, ощущение, что могу беспрепятственно передвигаться сквозь явления, и ощущение, что я бессмертен. Когда такие переживания возникли, я был горд и рассказал о них своему гуру. Гуру ответил: «Невероятно глупо гордиться тем, что тебя коснулось благословение учителя, и считать, что этого достаточно. Теперь отправляйся в уединенное место и не создавай каких-либо умственных конструкций». Я ушел в уединенное место и один год старался не создавать каких-либо умственных конструкций. И возникли некоторые переживания. Например, ощущение, что пустота — это проявление. Проявление — это пустота. Пустота и проявление нераздельны. Нет различия между Буддами и живыми существами. Не будет зла, даже если я совершу неблагие деяния. Не будет пользы, даже если я совершу 10 благих деяний. Посчитав, что этого достаточно, я рассказал о своих переживаниях гуру. Он ответил: «Глупо быть удовлетворенным всего лишь медитационными переживаниями. Если ты думаешь, что проявление и пустота нераздельны, тогда ты должен быть свободен от привязанностей к проявлениям. Так ли это для тебя? Если ты думаешь, что Будды и живые существа нераздельны, ты должен выказывать уважение и служить живым существам в той же степени, как если бы это были Будды. Таковы ли твои действия? Если ты думаешь, у меня не созревает карма, даже если я выполняю 10 неблагих деяний, ты должен быть способен принять 10 неблагих деяний со стороны других существ, даже если они приведут к твоей смерти. Сможешь ли ты это сделать? Если ты думаешь, даже если я выполню 10 благих деяний, не будет никакой пользы, у тебя не должно быть никакого чувства радости, когда другие существа приносят тебе пользу, практикуя 10 благих деяний, даже если они спасли тебе жизнь. Так ли это для тебя? Теперь снова отправляйся в уединенное место, и пусть твое тело будет как труп, голос — как у немого, а ум подобен небу. После этого я отправился в уединенное место, практиковал данным образом, и у меня возникло 8 переживаний. Переживание ясности, совершенной яркости, без какого-либо внутри и снаружи, проявляющиеся как пробужденность и пустота без какого-либо развлечения, независимо от того, открыты глаза или закрыты. Переживание пустоты, совершенно открытое и пустое, без какого-либо цепляния к внешнему или внутреннему, ум нефиксированный на чем-либо вообще. Переживание блаженства, подобно расплавленному маслу, совершенно свободное и бодрящее, без мысли, что есть тело или ум. Состояние отсутствия цепляния за возникающие восприятия органов чувств, но все еще омраченная рассеянностью. состояние пробужденности, подобно сиянию солнца в небе. Переживание тела как тумана, у которого отсутствует как объект, так и субстанция для физического действия. Переживание неразличения как себя, так и других. Переживание того, что все живые существа должны осознавать природу ума в той же степени, что и я. Восхищенный данными переживаниями, я рассказал их гуру. Он ответил: «В великом совершенстве существуют три обстоятельства: обстоятельства спонтанного присутствия, обстоятельства непостижимости и обстоятельства великого блаженства. Среди этих трех твои переживания относятся к обстоятельству спонтанного присутствия. Непостижимость и великое блаженство проявятся после пребывания в неподдельности. Сансара обманчива, и ум обманчив. Не привязывайся к медитационным переживаниям, но расширь свой ум». «Но как же расширить ум?» — спросил я. Гуру Шри Сингха ответил: «Кроме как границами ума, живые существа ничем не отличаются от Будд. Называемые умом, сознание или осознанность являются одним и тем же. Ум живого существа ограничен, а ум Будд всепроникающий. Поэтому развивай ум, подобный небу, у которого нет границ ни на востоке, ни на западе, ни на севере, ни на юге». После этого я ушел в уединенное место, развил ум, подобный пространству, и у меня возникла убежденность в следующем. Ум без каких-либо проекций или растворений мысли, остающийся ровно в том месте, куда его направили, и есть совершенная одноточечная пробужденность и пустота. Это именно то, что называют одноточечностью. Ум — это абсолютное отсутствие цепляния за субстанциональные вещи, полная открытость, где он не застревает ни на чем. Это именно то, что называют пустотой. Ощущение, и что же еще может быть? Куда бы я ни глянул, все одно и то же. Нет ничего, от чего нужно было бы отречься или чего-то, что нужно было бы достичь. Это именно то, что называют единым вкусом. Ощущение, чего же еще искать? Это есть вне зависимости от того, медитируешь или нет. Нет ничего, что нужно было бы практиковать. Нет ничего, что нужно было бы развивать в медитации. Это именно то, что называют не медитацией. Потом у меня были мощные переживания понимания. Не может быть ничего сверх этого. Источником двух тел формы рупакая является дхармакая, поэтому эти многочисленные визуальные и звуковые проявления подобны огню и его свету. У вдоха и выдоха нет предшествующего импульса. не создавая что-либо, многочисленные проявления возникают. Это неизменно и подобно природе пространства. В уме не возникает даже малейшего дуализма. Это именно так. У меня были переживания ясности, тотальной чистоты, совершенной открытости, всепроникаемости, полной всеобъемлемости, тотальной свободы. Переживание ясности ощущалось подобно восходящему в небе солнцу, переживание пустоты подобно пространству, переживание блаженства подобно океану. У меня было множество переживаний, которые ощущались как волны в океане или как облака в небе. Когда эти переживания возникли, я рассказал о них гуру. Гуру Шри Сингха ответил: «В естественном состоянии всех вещей отсутствует что-либо, что можно было бы пережить. Так чего же ты переживаешь? Что такое эти переживания? Почему ты так радуешься?» «Лично я ничего не переживаю». «Не достиг ли ты чего-то большего, чем это?» «Твои переживания — это достижения, отличающиеся от достижений Будд трех времен». Фиксация на переживаниях должна быть распознана как соблазн Мары. Все твои переживания созданы искусственно. Они будут приходить и уходить. Когда возникнут трудности, они тебе не помогут. Они не более чем скатерть приятных концепций. Ты еще не развязал узел концептуального мышления. Это подобно тому, как если бы в тебе была латентная болезнь. Сейчас ты в блаженстве, но тебе это не поможет, поскольку ты не проник в самое ядро. Зомби заблуждения до сих пор бродит вокруг. Если ты посчитаешь медитационное переживание высшим, то ты не сможешь достичь воззрения, так как погряз в концепциях. Если ты очаруешься крупицей самадхи, думая, что нет ничего выше этого, и что вот это и есть совершенная самадхи, ты не сможешь прорваться сквозь деятельность концептуального мышления. Ты не исчерпаешь слои медитационных переживаний, и грязь неведения не будет очищена. Каждое медитационное переживание сопровождается временным восторгом. Воспринимая, что это и есть единственная истина, ты создал препятствие, привязанностью и изменениями омрачив реальность, абсолютно свободную от привязанности и изменений, ты превратил блаженные результаты во всего лишь блуждание. Если ты зацепишься за ясность и посчитаешь ее высшей, то достигнешь высшего состояния в мире форм. Если ты зацепишься за пустоту и посчитаешь ее высшей, то достигнешь высшего состояния в мире без форм. Если ты зацепишься за блаженство и посчитаешь его высшим, то достигнешь высшего состояния в мире желаний. Тем не менее, ни одно из приведенных не приведет тебя к достижению непревзойденного просветления, высших сиддхи Махамудры. Но раз это так, то каким образом я должен практиковать? — спросил я. Найди свой изначальный ум и приходи ко мне, — ответил он. Тогда во что я должен вкладывать усилия? — спросил я. Все твои усилия должны быть вложены в безусильность, — ответил он. Как же я должен практиковать самадхи без усилия? — спросил я. О, благородный сын, не принимай временные переживания за высший плод, не цепляйся за них. Не наблюдай за объектами и не наблюдай за умом. Не занимайся многими вещами и не порождай множество желаний. Не копи нужды и не питай отчаяния. Оставь свой ум так, как он есть. Позволь своему уму быть подобно центру пространства, — ответил он. После этого я отправился в уединенное место и практиковал данным образом. Мои прошлые переживания стали не более чем слоями концепций и полностью исчерпались. Я реализовал естественный ум, совершенно не омраченный какими-либо дефектами или добродетелями, абсолютно свободный от основы для какой-либо медитации или чего-либо, что может вызывать заблуждение. Я осознал, что даже если этот ум развивать, то ничего нельзя будет достичь, а если не развивать, то не будет какого-либо заблуждения. Я осознал, что это и есть естественный ум, свободный от каких-либо дефектов, обнаженное и ясное осознавание. Реализовав эту абсолютную открытость, тотальную свежесть, единый вкус всех феноменов сансары и нирваны, я рассказал об этом гуру. Гуру ответил: «Изначальная природа, нерожденная дхармакая, — это именно этот чистый и обнаженный ум, в котором нет чего-либо вызывающего заблуждение или чего-то, что нужно развивать. Теперь не омрачай себя дальнейшими страстными устремлениями. Приведи старого искателя страстей в состояние отсутствия желаний. Поддерживая состояние, известное как никогда не развивая, никогда порознь и никогда не отделен от природы за пределами развития, ты достигнешь высших и обычных сиддхи. И теперь, есть ли что-то беспокоящее тебя?» «Меня ничего не беспокоит, так как у меня отсутствуют изъяны или сожаления относительно моих самай», — ответил я. «Ты чем-то недоволен?» — спросил он. — Я чуть-чуть недоволен, — ответил я. — Если ты недоволен, значит, ты питаешь надежды. Если ты доволен, значит, ты питаешь страхи. Если у тебя есть надежды и страхи, значит, у тебя возникло двойственное цепляние, которое препятствует недвойственной мудрости великого блаженства, неомраченному плоду. Не раздумывая, ошибка ли это или благодетель, практикуй недвойственность. С этого момента продолжай практиковать, более не возвращаясь, чтобы увидеть меня. После этого я практиковал в Удияне, и у меня не было ни малейшей мысли о том, чтобы попросить учений, рассказать о своем опыте, о благе или неблаге, о хорошем или плохом. Я просто шел, куда шел, и сидел так, как сидел. Я стал подобен трупу. Потом пришел гуру и сказал: «Не будешь ли ты простираться передо мной? Не хочешь ли ты предъявить мне свою реализацию?» Это не является непростиранием. И у меня нету и малейшего кусочка понимания, которое я мог бы тебе предложить. Теперь это подобно следу птицы, летящей в небе, — ответил я. Гуру сказал: «Эта реализация не может измениться. Не оставляй ее. Не расставаясь с этой реализацией, иди куда пожелаешь. Поддерживай свое поведение в соответствии с Трипитакой, свою медитацию в соответствии с тайной мантрой, а свое воззрение в соответствии с великим совершенством. Исполняй желания живых существ, подобно исполняющей желания драгоценности. Поддержи множество достойных учеников. И хотя у тебя нет желаний, всегда выполняй подношения гуру и дамам и дакиням. Ты станешь тем, для кого боги и демоны будут подобны слугам». Сказав это, он ушел. После этого я принял к сердцу, что все феномены подобны сну, иллюзорны, и что ум сам по себе вне рождения и смерти. У меня были видения божеств Садханы восьми херук. Восемь классов богов и демонов стали моими слугами, и я странствовал по множеству регионов Индии, принося пользу живым существам. Позже, когда царь Трисонгдецен строил Самье, восемь классов богов и демонов чинили множество препятствий. Я сказал им: «Нехорошо чинить препятствия, так как намерение царя подобно золоту». Боги и демоны ответили: «О, мастер, почему бы тебе не прийти сюда самому?» Поэтому я лично отправился в страну снегов и по пути встретил посланников. «Я, Падма из Удияны, следовал гуру Шри Сингхе. Это его последнее наставление освободило меня, Падму. И хотя я не достиг реализации посредством Трипитаки или тайной мантры, я был освобожден этим тайным учением. Пусть все достойные посредством его тоже будут освобождены. Пусть эти прямые наставления гуру Шри Сингхи встретятся с достойным, ранее обученным и опытным человеком. Это учение было сокрыто в пещере хрустального лотоса. Я доверяю его тебе, Шампо, на случай, если придет недостойный человек. В этом мире нет наставлений, подобных этому. Самайя. Печать, печать, печать. Печать достоверности, печать секретности. Итхи.